Митина мама расцвела. «Ой, знаю Данилку, он у нас был. Рыженький такой, симпатичный. Чудо ребенок». «Хм», — тихонько произнес Сережа, вспомнив чудо ребенка, упавшего со шкафа. Олег бросил на Сережу быстрый взгляд и продолжал. «Митя мне как-то признался, что раньше у него такого друга не было. Ну, такого крепкого, что ли. А спортивные успехи, что ж, не хуже, чем у остальных. Пусть учительница придет, сама посмотрит». «Едва ли она захочет. Она как-то звонила сюда по поводу одного мальчика из 6 класса, насчет его двойки, и почему-то очень на клуб обижена». Сережа решил, что можно вмешаться. «Ну и зря, если не придет», — сказал он. «Вот наша Татьяна Михайловна везде с нами ходит. У ребят в бассейне были соревнования, так она даже туда ходила, хотя ей нельзя, где влага, потому что ревматизм. Она уже не молодая, скоро 60 лет, а все равно». Олег предложил. «Если учительница не захочет, вы-то все равно приходите. Скоро у нас финальные соревнования на приз клуба. Праздник. Видите, вот флаги вешаем. В эти дни отборочные бои идут. Митя, кажется, имеет шансы попасть в финал». Он перехватил удивленный взгляд Сережи и подтвердил. «Да, представьте себе, поручик. Имеется возможность встретиться в честном поединке с вашим учеником. Кстати, познакомьтесь, Ольга Васильевна». Обратился он к Митиной маме. «Сергей Каховский, первый учитель вашего сына». «Ну уж, учитель», — сказал Сережа. «Полчаса позанимался в самом начале». «Удачное было начало», — сказал Олег. Финальные соревнования состоялись в конце октября. Накануне, в субботу вечером, Сережа зашел к кузнечику. «Придешь?» — спросил он. Генка виновато покачал головой. «Завтра внеочередная тренировка, первый выход на лед». «Жалко», — сказал Сережа. «Я, может быть, позже приду, если рано кончим», — пообещал кузнечик. «Как раз к тому времени, когда тебе будут первый приз вручать». «Иди ты», — отмахнулся Сережа и признался. «Знаешь, кузнечик, я боюсь что-то. Первые соревнования. Да не думай, что мне приз очень нужен. Я боюсь, что размякну и начну по-глупому проигрывать. Хорошо, когда за тебя болеют. Сразу сил больше делается». «За тебя и так весь клуб болеет». «Ну уж, весь клуб. Каждая группа болеет за своих финалистов. И потом одно дело, когда своя группа, а другое, когда кто-то еще, не из клуба». «Ага», — хитро сказал кузнечик. «Когда кто-то еще, не из клуба, а уговаривал меня записаться в эспаду». «А ты решил?» — быстро спросил Сережа. «Нет, не могу. Вот если выгонят из секции, тогда приду». «За что тебя выгонят?» «Да пока не получается из меня хоккеист, тренер ворчит». «Вот и давай к нам, у нас никого не выгоняют, если не получается. И Олег из-за этого никогда не ворчит, можно вообще не заниматься фехтованием». «А как тогда?» «Ну, мало ли в клубе дел, Олег кинокамеру достал, будем, наверное, фильм «Три мушкетера» снимать». «Здорово», — искренне сказал кузнечик. «Но я пока не могу. Вот добьюсь своего в хоккее, тогда посмотрим». «Если добьешься, тогда совсем уж уходить не захочешь», — чуть не сказал Сережа, но промолчал. Дружба их была в самом начале, а в эту пору люди боятся обидеть друг друга неделикатной настойчивостью или даже одним неосторожным словом. Зато с Наташей Сережа договорился легко. Правда, сперва она отругала его, почему редко к ним заходит, но потом быстро сказала: «Ладно, приду», — подумала и спросила. «А можно Стасика взять?» Сережа слегка удивился. «Ну, возьми. Думаешь, ему интересно будет?» «Да это не важно. Просто хочу его увезти куда-нибудь. В воскресенье у них отец дома весь день. А он такой... Стаське от него плохо». «Приводи», — сказал Сережа. «Только пусть он сидит поспокойнее, а то он всякое может». Стасик Грачев, которого Сережа спас от мадам жирафа, действительно мог всякое. На первый взгляд это был тихий мальчик, славный такой, с русой челкой над глазами и смешным пучком волос на затылке, с честными серыми глазами, которые от одного ласкового слова наливались вдруг слезами, словно в них вставляли стеклышки. Но порой в Стасике что-то взрывалось. Он отчаянно хохотал, метался по классу и коридору, скакал по партам, лупил ребят книгами по макушкам, а когда его пытались унять, визжал и кусался. Дело кончалось опять слезами, но уже громкими и злыми. А случалось, что Стасик подходил к кому-нибудь из старших, брал за локоть, прижимался щекой к рукаву и стоял так по нескольку минут. Подошел он так однажды и к Сереже. Потом Сережа спросил у Наташи: